Матерь Агни-йоги. Темная свора всеми силами старается прекратить записи и с этой целью вдохновляет окружающих мешать именно во время записывания. Если же запись продолжается несмотря ни на что, в этом победа, а темные злоумышленники оказываются пособниками и служителями того, что, чтобы вырабатывались стойкость и иммунитет к их активности. Истинно и светлые, и темные силы начинают служить победителю. Если записи состоялись в этих совершенно невозможных условиях и без омрачения духа или потери равновесия, можно поздравить с победой.